Говорят, ты не спишь? Принимаешь успокоительное? Ты разрешил мне опереться на тебя. Видимо, я перестаралась и потеряла равновесие. И попыталась опереться на кого-то другого. На другом конце провода долго молчали. Он открыл дверь кабины, потом снова закрыл ее и сказал: «Мар». После того, как яхту поставили на прикол, мне кажется, я больше не должна злоупотреблять твоим вниманием. Но ведь я все время в городе. Я была уверена, что ты не дашь мне успокоительное, да и вообще не хотелось, чтобы ты знал. Почему? У тебя и так забот хватает. Ради бога, Мар! Он рассердился. Она его избегает. Обратилась к Солу за его спиной. Видно, вышел из доверия. Только и всего. Сигарета, которую он закурил еще в кабинете Сола, догорела и обожгла ему пальцы. Гай открыл дверь кабины, бросил окурок на деревянный пол и затоптал его каблуком. Он почти полностью перешел на сигареты. Постоянно нервничает, поэтому трубку вытаскивает редко. Стал завзятым курильщиком. Проклятие! Захлопнув дверь, сказал: «Тебе необходимо отдохнуть, Мар?» Он говорил быстро, сердясь и на себя, и на нее. «Зайди в больницу в 7, я буду ждать тебя. Надо поговорить. Возможно, тебе придется съездить на несколько дней в Атланту». «Я никуда не поеду, Гай». «Жду в 7, и мы обсудим это». Гай быстро повесил трубку. В кабинке было невыносимо душно. Под струйками сбегал у него по спине. Выбравшись из кабины и проходя мимо телефонистки, он пробормотал: «Как душно!» и вышел на улицу. Мар сидела у кровати Лэри и, держа его за руку, тихо рассказывала, что она делала в последнее время, кого встречала сегодня на улице и что Сэм говорил за завтраком. Когда вошел Гай, она подняла глаза и сказала: «Это Гай, Лэри, это Гай!» и встала. «Привет», — с трудом произнес Лэри. «Ты нужен, Мар», — добавил он хриплым шепотом. «Я чувствую это. Ей нужны эти прогулки на яхте. Или что-то другое. Что-нибудь...» «Да, я думаю, ей не помешает съездить в Атланту на несколько дней. Ей будет полезно». «Она не хочет». «Не заставляй. Она не хочет». «Ну, можно придумать что-то еще. Пусть это будет другое место. Пожалуйста, не беспокойся об этом. Я позабочусь, Амар». «Я знаю». Костлявое лицо Лэри исказилось от внезапного приступа боли. Потом он опять заговорил, на этот раз более решительно и настойчиво, уцепившись за руку Гая. «Я же не дурак, Гай. Я заметил, что ты увеличил дозу. Морфий дают уже через 8 часов. Прекрасно знаю, что это значит, Гай. Послушай, Лэри, я хочу сказать тебе, когда все кончится...» Лицо его снова исказило боль. Он завращал глазами, и на тыльной стороне ладони Гая осталась глубокая царапина от его ногтей. Гай посмотрел на красную полоску с маленькой капелькой крови и услышал, как Лэри сказал: «Когда это кончится? Больше не могу. Когда? Скорее бы». Потом голос его замер, глаза закрылись, и дыхание снова стало ровным. Мар оторвалась от стены, где стояла все это время, прижав ладони к штукатурке. Она направилась к кровати, и Гай впервые заметил тревогу в ее черных глазах, судорожные движения рук и неуверенность походки. Он видел, как она опустилась на колени, уткнулась в высохшее тело Лэри и затряслась от рыданий. Гай подумал, что сейчас не время для разговора о поездке в Атланту. Мар хочет побыть одна, ему лучше уехать. Когда он вышел на улицу, падал легкий ноябрьский снежок и таял, едва коснувшись земли. Бесполезно пытаться разделить его страдания. Уже не установить контакт, не пробиться через стену, которую воздвигла между ними болезнь. когда им еще легко было вместе.